часть 42. И в этот же день я был у Теодора Драйзера. Он вернулся из Питтсбурга. Джо и я, мы приехали к нему в 3. Это было за несколько дней до моего отъезда, и мы приехали к Драйзеру прощаться. По-летнему вещи были убраны, и квартира казалась пустою. Нам отпер Драйзер, никого кроме него не было в доме. Мы сели в пустом его и громадном кабинете. Каждый раз, как я встречался с Драйзером, Драйзер поднимал тему о будущем социализма. Я думаю, он работал тогда над вещью круга этих тем. И в этот пустой день Драйзер вернулся к этой теме. Он поставил вопрос, который, по-видимому, он еще не разрешил, и разрешал для себя по-своему. При социализме, при коммунизме, когда коммунизм пройдет по всему земному шару, останутся или не останутся мерзавцы? Драйзер старик. У него совершенно старческие руки и совершенно старческая привычка держать в руках, аккуратно комкая, носовой платок. И у Драйзера совершенно молодые глаза. Драйзер прекрасный старик. Мы разговаривали через Джо. У нас была конституция. Через десяток моих фраз Драйзер говорил «стап», точка. И Джо переводил. Я должен был отвечать на вопрос, будут или не будут при социализме мерзавцы. Я говорил о социальных и биологических инстинктах, которые предрешают мерзавство в человеке. Я полагал, что социализм, уничтожив социальное неравенство, уничтожит мерзавство, связанное с этим неравенством, и социальные инстинкты будут перестроены в первую очередь. Я полагал, что очередь даже для ряда биологических инстинктов не за горами. Социальная медицина, равная для всех, обязательная для всех и профилактическая, рядом с грамотностью вообще и социальной грамотностью в первую очередь, освободить человечество от эпилептиков, от туберкулезных и сифилитиков, перестроит здоровье человечества, увеличит рост человечества, перестроит биологию организма каждого индивидуума, создаст здоровую психологию здорового человека и уничтожит, стало быть, биологическое мерзавство, связанное с мерзостью нездоровья, чахоток, чумы. Драйзер, перебивая через десяток фраз, говорил «стап», слушал перевод, думал и спрашивал дальше. «Ну, а горбатые?» «Ну, а затем?» «Посмотрите кругом на земной шар. Человечество уже живет 100 тысячелетия, и какая мерзость!» Я предлагал вспомнить не 100 тысячелетия, но последнюю 1000 лет или даже 500, проследить время от Средневековья до теперешних дней. Драйзер сказал «стап», выслушал перевод и возразил предложением. «Зачем от Средневековья 500 лет? Возьмите 150 лет Соединенных Штатов. Конституция прав человека и такая мерзость, как Питтсбург». Мы не договорились. Я верил и знал, что социализм освободит человечество от очень большого количества мерзости. Социализм и будущее, ибо будущее человечества — социализм. Драйзеру это было неясно. Он не очень верил, и он лучше меня видел прошлое. Так пришел час обеда. В тот пустой день к этому часу выяснилось, что и у Драйзера, и у нас обеденный час пуст. Мы решили обедать вместе. И Драйзеру, и мне надо было отлучиться по мелочным делам. Мы условились встретиться в ресторане, в стареньком французском ресторанчике на 47-й улице. Еще до своей поездки в Калифорнию я был в этом ресторане. Мы с Джо приехали раньше Драйзера, и мы не нашли ресторана. Старые трехэтажные дома на этой улице, целый квартал исчезли. На их месте был пустырь, валялись битые камни. От ресторана уцелело одно лишь крылечко, белая провинциальная каменная плита. Я сел на нее, чтобы ждать. Драйзер запаздывал. С пустыря вышел человек, сторож. Джо спросил его, куда делись дома. «Кризис?» — ответил человек. «Дома оказались дешевле земли под ними. Их задушила рента. Хозяева их продали, чтобы не обанкротиться окончательно. Впрочем, один или два уже обанкротились. Автомобиль Драйзера остановился прямо против отсутствующего подъезда. Драйзер привычно шагнул на камень крылечка, и только тогда он увидел, что он шагает в пустоту. И Драйзер заволновался, он вдвойне скомкал свой платок. Мы рассказали ему судьбу этих домов. Драйзер внимательно рассматривал белый провинциальный камень крылечка. Такие камни есть повсюду: в Китае, в Турции, в России, в Англии. Ресторанчика не было. Драйзер сказал мне: «Вы говорите, будущее у социализма, и социализм перестроит инстинкты». «Впервые в этом ресторанчике я был 40 лет тому назад». Драйзер замолчал. Человек с пустыря вставил свое словечко: «На этом камне Radio Corporation будет строить радионебоскреб, еще выше, чем Empire State, окей?» «Последний раз я был здесь неделю тому назад», — сказал Драйзер. «И в первый раз, да, 40 лет назад. Быть может, вы и правы о социальных инстинктах». Это прощание с Драйзером было за несколько дней до моего отъезда из Америки. И я кончил мой американский роман. Окей, направо и налево, на восток и запад от 47-й улицы располагался Нью-Йорк, остров Манхэттен. Когда Гудзон, чьим именем названа река, омывающая Манхэттен, подплыл к Манхэттену, навстречу ему вышли индейцы. Гудзон угостил индейцев водкой, которую индейцы называли огненной водой. Индейский вождь выпил больше остальных своих собратьев. Выпил так, что тут же свалился в мертвый сон. Индейцы решили, что он умер. Но он проснулся после смерти. Он сообщил, что был в блаженстве и побывал в потустороннем мире. Манхэттен водкой перешел от индейцев к европейцам. И на Манхэттене, как сказано, люди ухитрились побывать в раю. Если б тот райский индеец повидал теперешний Манхэттен, тот самый Манхэттен, где некогда с гранита он ловил рыбу. На самом деле представить себе на минуту, что в эту скалистую от небоскребов местность, скалистую и изрытую пещерами, такими пещерами, что эти пещеры идут под Гудзоном, в эту местность, задохнувшуюся бензином без единой травинки на бетоне и железе, волку, как сказано выше, страшно было бы на этих камнях, душно б стало от бензинного и каменно-угольного удушья. Нервы волка расстроились бы от грохота города и от миллионов тех радиоволн, длинных и коротких, которые опутывали город, проникая через все, речами президента Гувера, математическими концертами и джазом, рекламой и информацией о забастовке в Питтсбурге. Это был уже вечер, когда мы распрощались с Драйзером. Бродвей захлебывался рекламою. «Ундервуд, твоя машинка! Все, больше ни слова. Приобрети же, наконец, для твоего мальчика муку сапау. Локки смягчает горло. Как можно жить без рефрижератора? Больше, больше, больше». Рекламы гремели, орали, шарашили светом, обвалами света, бредом электрического света, всеми возможными и невозможными цветами и светами. По асфальту полз конвейер автомобилей. Электрические с рекламных плакатов автомобили лезли на небоскребы, падали с небоскребов. Небоскребы замерзали рефрижераторами. В небе торчала красная электрическая женская юбка, вдруг она стала голубой, но над нею вспыхнули слова: «Не говори мне, что тебе никогда не улыбнулся случай». «Ну, а если? Ну, а если? Ну, а если вдруг над всем этим...» По самой середине неба повесить плакат единственного, немеханизированного, с чикагских боин, с города Алла Капона, жирного, слезящегося, даже с обрезанными клыками, Борова.